Космы и Дамиана, что в Шубине. В древности церковь носила название Наржищах, потому что, по преданию, тут находилось гульбище, на котором наилучшим увеселением была ржаная нива. Потом церковь начали называть в Шубине, так как тут жили шубники, торговавшие шубами и мехами. Церковь построена в 1626 году и находится между улицами Дмитровкой и Тверской. Храм во имя Благовещения. Пределы Космы и Дамиана и Воскресения Христова.